Глава 23. На моем лице появилась злорадная улыбка. Я не собиралась ее скрывать. Предвкушала ночь, полную страданий для супружеской пары. Хотели поселиться здесь? Так получите. Осталось только дожить до этого момента. Из холла доносились приглушенные голоса. Я остановилась у дверей, заглянула в помещение и никого не обнаружила. Осторожно, словно я была вором в чужом доме, мне удалось добраться до лестницы, а затем и до своей комнаты. И только плотно прикрыв ее, облегченно вздохнула. «Где ты была?» – неожиданно прозвучал мужской голос. Я внутренне сжалась, но тотчас взяла себя в руки. «Разве нормально вламываться в чужие покои?» Деймор поднялся с кресла и с хмурым видом направился ко мне. Осуждение в его глазах вызвало смятение. «Это ведь он провинился? Так почему сложилось ощущение, будто наоборот? Повторюсь, где ты была?» «А есть разница?» – попятилась я и вскоре юркнула к кровати, не желая оказаться прижатой к двери. «Айлин, не уходи от ответа. Эвайн попросил не рассказывать или сама решила утаить?» Я открыла рот от изумления. «О чем он? Не хватало еще ложных обвинений, которые... Крил? И где я, по его словам, находилась?» Желваки Деймора заходили ходуном. Жених шумно вдохнул и снова шагнул ко мне, намереваясь то ли схватить за плечи, то ли встряхнуть, то ли сделать что-то более неприятное. Второй раз я закрывать глаза на это не буду. Хватило с меня Мари. И кто такая Мари? «Моя бывшая», — отмахнулся мужчина и вновь принялся наступать. «Думаешь, я слепой? Ты признаешься Ивайну в любви, позволяешь обнимать себя, с удовольствием принимаешь его помощь. Может, он тогда сказал правду? Может, ты не хочешь видеть только сестру? Может...» «Не может», — не выдержала я его напора. «Какую правду ты хочешь узнать? Они оба предали меня». Накануне свадьбы опоили, а затем выставили перед родителями виноватой во всем. Думаешь, после этого мне приятно встречаться с кем-либо из них? Зачем ты пригласил их сюда жить? Обещал ведь. Деймор сжал кулаки до побелевших костяшек и отвел взгляд в сторону. А после он окончательно приблизился и посмотрел с той же неприязнью. «Я должен быть гостеприимным, особенно с ними. Но не это важно. Что ты сейчас делала? И с кем? Позволь полюбопытствовать». Его слова показались странными. «Деймор, зачем ты предложил Ирвис руку сегодня за столом? Необходимо быть учтивым с ней. А со мной?» – осторожно поинтересовалась я. «Ты временная невеста и скоро выйдешь за Ивайна». Его ответы хлестали сильнее пощечин и одновременно усиливали подозрения. «Значит, ничего не изменилось между нами?» «Я тебе уже говорил», — покачал Энс головой и вдруг посмотрел на кулон. «Занятно, такая же аура, как на броши. Откуда он у тебя?» «Деймор, не переводи тему». «Между нами ничего не изменилось?» — сжала я фигурку королевы в кармане, которая придавала сил. «Все зависит от тебя», — сухо проговорил мужчина и собрался отойти. Но я ухватилась за его руку. «Каким образом, если ты уже решил разорвать наш брак?» Лэнс нахмурился, не понимал, о чем я. В его голове словно творился кавардак, а разобраться в нем самому не удавалось. «Как тогда, когда на меня воздействовал Эвайн? Наверное, то же самое приключилось и с женихом. Неужели все подстроено?» «Помоги мне», — развернулась я и убрала часть волос со спины, чтобы Деймор расстегнул кулон. Он без раздумий выполнил просьбу и снова вознамерился отойти. Но уж нет. «Погоди!» Я встала на носочки и застегнула переданный отцом артефакт на шее Лэнса. «Будет моим подарком тебе. Лучше?» Жених часто заморгал, встряхнул головой, явно избавляясь от навязчивых убеждений. «Айлин!» Встревоженно проговорил мужчина и собрался обнять меня. А ведь до этого он ко мне даже пальцем не прикоснулся. Неужели и тут постарался Крил? «Убери руки», — попыталась я сыграть отвращение. «Иди обнимай Ирвис, ведь с ней тебе сегодня понадобилось познакомиться поближе. Не говори глупостей». Я увернулась и отскочила в сторону, хотя уже хотелось, чтобы жених заключил в объятия и прошептал на ухо приятные слова, ощутить его силу и мою слабость, почувствовать уверенность, что рядом с ним любые невзгоды по плечу. Неожиданно быстро злость к нему ретировалась, учтиво прикрывая за собой дверь отведенной ей каморки. «Ты ведь сама все поняла. Зачем? Еще спрашиваешь?» Встретил несколько отказов, и можно предлагать руку другой? В тот момент ты уже не нуждалась в помощи. И не несколько попытался прикоснуться к моему локтю Лэнс, но я в очередной раз увернулась. А ей нужна? Встать со стула несложно. Айлин, Деймору удалось добраться до меня и поймать сзади. Думаешь, шучу, резко развернулась я. Думаешь, приятно было видеть, как ты ей улыбаешься? «Думаешь?» — во взгляде жениха появилась настороженность, быстро перерастающая в восхищение. «Понял? Выбирай, прямо здесь и сейчас, я или она?» «Айлин!» — улыбнулся мужчина и заскользил руками по моей спине. «И знай, если выберешь меня, то никому другому прикоснуться не позволю. Будь неучтивым человеком, изворачивайся, переводи темы для разговора, как ты любишь, и тем самым уходи от необходимости даже помочь кому-нибудь. И ни до одной девицы не смей дотрагиваться. Приятно, что ты заявляешь права на мои прикосновения», чуть ли не промурлыкал жених, наклоняясь для поцелуя, но вместо губ получил щеку. «Я не шучу. Тем более мне позволительно. Раз уж назвался мужем и не единожды, так выполняй обязательства. Может, озвучишь весь список? Надо ведь знать, под чем подписываюсь. А то мало ли, вдруг пунктов окажется слишком много». Я охнула и ударила его по плечу. «Ты вспомнила?» — лукаво улыбнулся мужчина. «И поэтому начала обращаться ко мне на «ты». Не понимаю, о чем речь». Потрогала я подарок отца, висевший теперь на шее Деймора. Было приятно помочь Лэнсу. Возможно, следовало все отрицать, чтобы помучить его. Правда, больше не хотелось. Я подалась вперед и зашептала возле самых губ. «Единственное знаю, после такого обращения на «вы» как-то оскорбительно. Прости меня. Прости за обидные слова и глупые поступки». В глазах Деймора плескалось сожаление. А именно тот поступок ужасен и просто отвратителен. Но это был единственный выход, который я отыскал к тому времени. По своей воле ты на подобное не согласилась бы. Не так быстро, во всяком случае. Даже узнай, что по документам мы уже женаты. Любая отказалась бы. Я не любая. Да, ты не такая, как все. А я пошел простым путем. Хотя следовало подождать и добиться того же уговорами. Но нужный камень почти находился у меня в руках. Не терпелось покончить с демоном, освободиться от ноши, не дающей покоя день и ночь. Он – напоминание моих ошибок. Мужчина соприкоснулся со мной лбом и тяжело вздохнул. «Деймор», – погладила я его щеку. Так всегда. В спешке легко наделать глупостей, за которые затем приходится отвечать. «Айлин», – заглянул мне в глаза Лэнс. «Если что-нибудь не понравится, то обещай сказать об этом. Уж лучше лишний раз поругаться, чем таить обиду в сердце». Кто-то недавно говорил, обижаются только дураки. Да, Айлин, тогда делись своими выводами, чтобы ложный я опроверг, а правильный утвердил. Звучит, словно мы сейчас... Обещай, сильнее прижал меня к себе мужчина. Это важно. Хорошо, обязательно. Я люблю тебя, Айлин. Поджал он губы. «Слышишь? Только посмей посмотреть на кого-нибудь другого». «А на Гровера тоже нельзя?» Деймор повел головой в сторону. Откуда взялась его категоричность? Будто я дала повод сомневаться во мне. «Разве я могу поступить подобно Эвайну и Ирвис? Посмею опуститься до такого? и только подумала про Крила, как ко мне пришло осознание, что Лэнс видел, как я позволяла тому прикасаться к себе, брать за руку и целовать, а его самого не подпускала, говорила колкости и постоянно грозилась уехать. «Не злись», — обхватила я ладонями его лицо. «Муж. Подходящий, стоит заметить. Не начинай, почему-то настроение Лэнса было не из лучших. Думаешь, самому приятно сложившаяся ситуация? Я после нашей первой ссоры не находил себе места. Да еще пришлось оставить вас в доме без моей защиты. Найдись другая возможность, я обязательно пошел бы иным путем. А тебе не кажется, что тогда мы с тобой не встретились бы? И не наделай я ошибок, то не держал бы тебя в своих руках», — наконец-то улыбнулся Лэнс. «Айлин, меня не прельщает идея». В дверь раздался стук, и в комнату без приглашения вошел Эвайн. Он выгнул удивленно брови, увидев нас, стоявших в обнимку. «Что здесь происходит?» — возмутился Крил. «Я вот тоже хочу поинтересоваться. Кто тебе позволил врываться в покой, Айлин?» Плечи Деймора напряглись. «Смешно», — вошел в комнату Эвайн. «Она моя будущая жена. Я имею на это право, а ты — нет. Тем более Айлин сама меня позвала. Правда ведь, ласточка?» Я украдкой посмотрела на жениха. Мне не терпелось выплеснуть накопившийся по отношению к несостоявшемуся мужу негатив. Пусть бы знал, насколько низко пал в моих глазах. Однако взгляд упал на кулон, подаренный отцом, и пришло горькое осознание, что Лэнсу нужен Крил, чтобы разорвать связь и покончить с демоном, иначе тот воспротивится и добавит дополнительных проблем. «Да, правда». Жених выгнул бровь, но не отступил и не отошел. «Ты хороший человек», — повернул он к Эвайну голову, впиваясь в мою спину пальцами. «Вот только иногда позволяешь себе слишком многое. Айлин на данный момент моя невеста, и мне допустимо находиться в ее покоях, даже обнимать. Впереди предполагаются изменения для всех нас, не спорю. Однако никаких прав на нее ты не имеешь. Разрешаю говорить с ней, но не прикасаться, и тем более целовать в руку или куда бы то ни было еще. Твои убеждения?» «Нет», — прервал его жених. «Соблюдай правила, пока живешь в моем доме. Я гостеприимен, в ответ же будь хорошим гостем». Желваки Эвайна заходили ходуном. На его лице вскоре расплылась добродушная улыбка, отчего у меня вдоль позвоночника пробежался холодок. «Как тебе будет угодно. А сейчас я могу украсть Айлин для непродолжительной беседы. Накопилось ведь?» Снова интонация его голоса изменилась. «Нет, украсть нельзя. Если хочешь поговорить с моей невестой, то через пару минут мы спустимся в гостиную». Крил чуть ли не побледнел от злости. Он быстро взял себя в руки, коротко поклонился и покинул комнату. А я сразу же уткнулась лбом в плечо Деймора. Все-таки находиться с несостоявшимся мужем в одном помещении становилось страшно. Такого наглого человека еще поискать надо. А если вспомнить весь список его преступлений, то стража им точно заинтересуется. Жаль, что без него нельзя разорвать связь. «Кстати, Айлин, спасибо. Кулон вправду действует. Откуда он у тебя?» «Отец прислал». Деймор отстранился и приподнял мою голову, заставляя посмотреть ему прямо в глаза. «Если встретишь Крила, а меня не будет рядом, то не позволяй ему заканчивать фразы, способные управлять. Я однажды пропустил, вот мы и поплатились. Они обычно значительно мягче, чем остальные. Твоя брошь защитит от них. Представляешь, я истратил на нее последний цветок, сам того не заметив. А новый доставят только через пару дней». «Хорошо. Но и полагаться только на нее не стоит. Многое может случиться. Айлин, раз уж мы пришли к обоюдному согласию быть вместе...» «Согласию? А как ты это хочешь назвать?» Я пожала плечами, не находя подходящего слова. «Мне оно тоже не нравится, но ничего лучше не придумал. Кстати, сегодня вечером священник выкроет время, чтобы поработать с нашей связью. Раньше я думал, что после помолвки необходимо выждать срок, и только тогда магия в полной мере перейдет на второй уровень. Поэтому и спешил с тобой, пошел другим путем. А посмотрев на Эвайна, понял, она улучшается, однако вряд ли приобретает полную силу. Опираясь на данное наблюдение, я планирую разорвать нашу, связать свою с Ирви с поспешным бракосочетанием, а затем запустить обратный процесс. И тогда мы с тобой сделаем все по правилам, принятым в обществе, заодно избавимся от общих ран и ушибов. И другого пути нет? Деймор поджал губы и отрицательно покачал головой. Если хочешь, покажу свои записи по демонам, убедишься сама. А сейчас давай не будем заставлять Эвайна ждать. Я попросила четверть часа, чтобы собраться с мыслями, и жених покинул мои покои. Недавняя злость уже позабылась. Теперь, когда многое выяснилось, настало время порадоваться жизни. Ведь черная полоса заканчивалась, а на горизонте уже блестело белое. На подоконнике вновь выписывал круги деревянный конь. Я наблюдала за ним и раздумывала над нашим разговором. Признание в любви радовало. А вот последующие слова о разрыве связи окончательно огорчили. Бесспорно, это всего лишь на время. Только для изгнания монстра, который уже продемонстрировал свои способности к разрушениям. Однако голос разума не убавлял ни желания мириться с подобным. Спустившись к Деймору и Вайну, я разбавила воцарившееся в гостиной напряжение. Жених отложил несколько бумаг на стол и направился в мою сторону, чтобы провести до кресла. А мог ведь продолжить сидеть. Крил же оторвался от созерцания пейзажа за окном и расположился на диванчике неподалеку от меня. Он пару раз бросил настороженный взгляд на вновь погрузившегося в работу Лэнса и облокотился на колени. «Айлин, зря ты меня сторонишься. Сложилось ощущение, что ты мне не веришь». Несостоявшийся муж потянулся вперед, но глянул на хозяина дома и выпрямился. Присутствие постороннего человека его явно напрягало. Однако облегчать задачу Эвайну никто не собирался. В день свадьбы все оказалось подстроено. На протяжении нескольких недель до нее Ирвис не давала мне прохода. Признавалась в любви, предлагала вместе убежать. Вдобавок пригрозила заменой на церемонии. Надо было еще тогда обратить внимание. Твоя сестра ведь выполнила угрозу. Подмешала в еду камрис, одурманила всех, тебя вовсе опоила. Во время его монолога я старалась сидеть ровно и не подать виду, насколько вся эта история выглядела смехотворной. Раньше она всколыхнула бы чувства, заставила бы задуматься о возможности подобного. Сейчас же его слова вызывали желание рассмеяться. На следующий день, когда состоялась встреча с твоими родителями, мне пришлось так сказать. Мужчина печально вздохнул. Он говорил и говорил. Все вокруг были виноваты, кроме него. Его обманули, принудили, но вдруг нашлось средство, и Эвайн прозрел, понял, что нужно ехать в Клаарос, чтобы припасть к моим ногам и молить о прощении, поделиться настоящей историей случившегося, показать истинное лицо Ирвис. Затем Крил даже завел тему нашего будущего, светлого, в поместье бабушки, где планировал заняться землей, улучшить посевы, ведь за теми плохо приглядывали последнее время. Я изредка поглядывала на Деймора, который прислушивался к нам. Через час, если не больше, мне потребовалась передышка. Сложно оставаться непреклонной и делать вид, будто веришь в сказанное. Не выговориться, не осадить этого зазнавшегося щеголя. Прошу меня простить. Я ненадолго поднимусь к себе. Айлин, во взгляде Эвайна появилась надежда. Необходимо переосмыслить кое-что. Улыбнувшись Лэнсу, я встала и поторопилась к двери, где заметила Ирвис, опиравшуюся спиной на стену. На ее глазах блестели слезы. Она встряхнула головой, безмолвно кивнула и направилась в гостиную к своему мужу. Все слышала.